Глава 7. Приобретения и потери. Леша, когда проявил свою первую в жизни самостоятельно отснятую фотопленку, был очень удивлен. Она получилась такой хорошей, будто снимал матерый фотомастер. Скажем, кстати, что эта первая пленка была лучше всех последующих на протяжении месяцев трех, и только к концу лета Леша научился сознательно добиваться тех прекрасных результатов, которые в самом начале были получены по наитию. Как было им обещано, в присутствии его малолетнего покровительствуемого Витька, Леша сделал стенгазету. Он дал ей название, почти такое же, какое носил стенной орган печати Центрального городского универмага, то есть «Культурное обслуживание». Опустив предлог «за», он словно поднялся на ступень выше. Та газета только призывает к культурному обслуживанию, а здесь, пожалуйста, уже все готово. В центре небольшого листа ватманской бумаги под заголовком была наклеена фотокарточка размером 30×18, изображавшая Светлану, Галю и Пьетро за ресторанным столиком. На заднем плане, чуть не в фокусе, из-за столика привстал плотный мужчина. Леше показалось, что он как будто похож на человека, приказывавшего ему засветить пленку. Под снимком Леша поместил подпись, на которой ему пришлось долго думать. Она гласила: «Картинки из светской жизни». По обеим сторонам фотокарточки были наклеены цветные вырезки из рекламных буклетов «Интуриста». Леша полюбовался с горечью на свое произведение, вздохнул, сложил стенгазету вчетверо и засунул ее под тахту. Он счел замышленное предприятие с вывешиванием газеты недостойным и мальчишеским. Более того, он решил выказать великодушие. Он сделал еще два отпечатка форматом 9×12, чтобы вручить их Светлане. Пусть один возьмет себе, а другой пошлет этому черноволосому иностранцу. Случай представился скоро. Светлана как-то вечером, возвращаясь с работы, подозвала к себе Лешу, певшего под гитару в кругу ребят с их двора. — Не отлегло? — спросила она, как бы даже с сочувствием. Это не понравилось Леше. Он сунул ей в руки гитару и сказал небрежной скороговоркой: «Подожди минутку, я сейчас», и побежал в свой подъезд. Вернувшись, он отобрал у нее гитару и вручил фотографии. «Вот, вышло прилично, возьми на память». Светлана сначала не поняла, что изображено на снимках, а когда поняла, то покачала головой. «Значит, с фотоаппаратом шпионишь». «Шпионил», — поправил ее Леша, — «больше не буду». На это Светлана ничего не ответила, положила карточки в сумочку и пошла домой. Даже спасибо не сказала. С тех пор, встречаясь во дворе или на улице, они только здоровались. Леша иногда спрашивал себя, правильно ли он поступает. Светка ему все равно нравилась, как и раньше, а может, и еще больше. Ну, ходила в кафе с иностранцем. Иностранцы приезжают и уезжают. Тем более Светка же его сама первая подозвала для разговора. Но нет, не мог Леша простить ей. Что-то горькое поднималось в душе, когда вспоминал он про кафе, и у него возникало непонятное чувство, словно Светка знает о тайнах взрослой жизни гораздо больше его, и от этого становилось еще горше и обиднее. И хотелось бы ему заговорить с нею, но ничего он не мог поделать со своей гордостью. Вера Сергеевна сумела уловить, что в отношениях Светланы с Лешей произошли важные изменения. Она прямо спросила у дочери, что случилось. Но Светлана отделалась одной фразой: «Да ну его!» И, кажется, ей в самом деле стало совершенно безразлично, есть на земле такой парень Леша Дмитриев, или же его и не было никогда. Хотя Галя, она признавалась, что ей жалко разбитой дружбы и как-то пусто от того, что Леша перестал забегать к ней на работу. Ему самому она этого не сказала бы никогда. Подруги проводили лето по-разному. Светлана по графику отпусков должна была отдыхать в сентябре. Галя уехала вместе с матерью в Крым, в Алушту, где у старого друга их семьи, ныне отставного военного, был собственный дом. Светлана не очень-то скучала. В свои выходные дни она с подругами из универмага ездила на городской пляж. Всегда подбиралась веселая компания. У нее с некоторых пор все чаще появлялось такое настроение, что она будто бы попала на станцию, где надо делать пересадку. Она была все время в ожидании чего-то, а чего именно неизвестно. Это состояние впервые возникло на следующий день, после того, как она отослала в Милан Пьетро Матинелли фотокарточку с коротким письмом, в котором объяснялась история ее появления. Разрешилось это состояние неизвестности весьма прозаическим образом. 29 июля 1971 года, под вечер, к ее прилавку в универмаге подошел немолодой, небольшого роста и довольно полный мужчина с блестящими и темными, как маслины, глазами. Он поставил на прилавок клетчатую сумку-торбу и, подождав, пока Светлана не кончила разговора с очередным покупателем, спросил: «Вы есть Светлана Сухова?» «Да, я вас слушаю». Она уже догадалась, кто это и откуда. «Вам привет шлет Пьетро из Милана». Он выговаривал русские слова с трудом, но очень старательно. «Спасибо». «Он также просит дать вам это». Итальянец положил сумку и улыбнулся. Светлане на секунду сделалось неловко, но только на секунду. Мелькнул в памяти тот разговор за столиком в кафе, как Пьетро просил разрешения прислать что-нибудь в подарок, как она воспротивилась. Что может быть в этой сумке? Уж, наверное, не на 100 рублей. А чего тут зазорного, если принять подарок? Не отказывать же человеку, который тащил клетчатую торбочку из Милана через пол Европы. «Спасибо», — сказала Светлана и убрала сумку под прилавок. «Как поживает Пьетро?» «О, ничего, очень хорошо. Очень скучно без вас». «Вы долго у нас пробудете?» «Сожалею, но всего 2 дня, после Тамбов. Там тоже нам дело, тоже завод». Итальянец убрал с лица улыбку. «Но вы можете писать Пьетро через меня. Я могу зайти завтра». Так они и договорились. Итальянец, по-видимому, спешил, и Светлана его не задерживала. Как только он ушел, она расстегнула молнии на сумке. Поверх разноцветных пластиковых пакетов лежал конверт, голубой и продолговатый, с ее именем, написанным крупными заглавными буквами. Такими буквами было составлено и письмо. Пьетро убедительно просил не отвергать его скромный подарок, уверял в своей преданности, жаловался, что скучает по Советскому Союзу и по ней, Светлане, и высказывал надежду, что, может быть, через год приедет снова, хотя бы ненадолго. А в конце сердечный привет Гале и просьба выделить ей что-нибудь из присланного. Галя к тому времени уже вернулась из Крыма, и Светлана, закончив работу, сразу позвонила ей из кабинета заведующего отделом, и они условились встретиться в тот же вечер у Светланы дома. У Светланы возникла была мысль, что неудобно будет при матери потрошить посылку, но по всегдашней своей привычке отгонять прочь все неприятное, она тут же постаралась об этом не думать. В конце концов, они с Галей могут просто закрыться в комнате и сказать матери, что им надо посекретничать. Галя явилась без опоздания. К ее приходу Светлана успела разобрать посылку. В сумке-торбе оказались 2 прекрасных длинных шарфа, связанных из шерсти, один синий, другой малиновый, шерстяная кофта цвета перванш, кашемировый платок, пара черных лаковых туфель и множество косметики, духи, помада, пудра, тени — все в замечательной упаковке. Но главное было не это. Главное лежало в маленькой кожаной красной коробочке, брошь-булавка с голубым камнем. Матери не оказалось дома. Светлана разложила все присланное на своей софе и прикинула, как им поделить. У нее и в мыслях не было дать Гале что-нибудь из мелочи, а остальное взять себе. Пополам, только пополам. Так она решила с самого начала. Правда, туфли и брошь не поделишь пополам, но тут тоже можно что-нибудь придумать. Когда Галя вошла, Светлана, ничего не объясняя на словах, дала ей письмо Пьетро. Прочтя его и поглядев на разложенные вещи, Галя долго молчала. — Ну, что скажешь? — вывела ее из задумчивости Светлана. — Кажется, он не бедствует, этот твой Пьетро Матинелли. — Наверное, не побирается. Светлана вынула брошь из коробочки, протянула ее Гале. — Как ты думаешь, это настоящее? У нее были подозрения, что и металл, и камень — подделка, а Галя разбиралась в драгоценностях. Галя посмотрела камень на свет, повертела в пальцах против света и сказала: «Аквамарин настоящий, а булавка золотая». «Наверняка не побирается», — весело заключила Светлана. «А ты чего сникла?» «Да как-то, знаешь, необычно. Что необычно?» «Ну, всего один раз виделись, и вот все это». Галя кивнула на софу. «Значит, как в кино. Ладно, давай разделим». «Но это же тебе прислано», — возразила Галя не очень твердым тоном. «Заткнись, а то все выброшу», — серьезно сказала Светлана. Галя не сомневалась, что Светка может так и сделать, если ее не послушать. Парфюмерные изделия были разделены без труда. Светлана взяла себе малиновый шарф, следовательно, Гале достался синий. Туфли больше впору были Гале, зато Светлана оставила себе кофту. Кашемировый платок разрезали надвое по диагонали, получились две косынки. Судьбу броши Светлана предложила решить жребием. Но тут уж Галя воспротивилась не на шутку. — Ты с ума сошла! — воскликнула она. — Не командуй, пожалуйста. Я ведь тоже могу. — Ты ничего не можешь. Как всегда, Светлана не заботилась о самолюбии подруги, но сейчас сопротивление Гали было ей приятно. Светлане очень хотелось быть обладательницей такой прекрасной броши. Насчет жребия, говоря честно, она сказала лишь для того, чтобы выдержать характер. Она была уверена, что Галя не согласится. Да и несправедливо это чересчур. У Гали много было разных драгоценностей, подаренных родителями и бабушками, хотя она никогда их и не носила с того дня, как познакомилась со Светланой. Потому не носила, что у Светланы драгоценных украшений не имелось, не носила из солидарности. Великий дележ закончился как раз к приходу Веры Сергеевны. Сколь не храбрилась Светлана, сколь не выказывала свое коронное умение ничему не удивляться и ни о чем не жалеть, но Вера Сергеевна все же заметила необычно возбужденное состояние дочери. — Вы ссоритесь? — спросила она. Свою часть посылки Галя перед тем положила в сумку, а Светлана свою спрятала в шифоньер, так что Вера Сергеевна вещей и косметики не увидела. «Спорим», — сказала Светлана, и повернулась к Гале. «Идем, провожу немного». Таким образом разрешился у Светланы кризис ожидания. Ей предстояла повторная сдача экзаменов на филологический факультет, еще одна попытка. Она их сдавать не стала, и не только потому, что не подготовилась как следует. Было еще одно серьезное превходящее обстоятельство. Но прежде чем заняться им, надо отметить, что Светлана на следующий день после получения посылки отправила с привезшим ее итальянцем письмо к Пьетро Матинелли с благодарностью и просьбой не повторять ничего подобного впредь, а лучше всего приехать снова в Советский Союз. В конверт она вложила фотокарточку. А примерно через неделю после этого у Светланы состоялось новое знакомство, которое она не сочла странным и необычным, по той простой причине, что все было логично и объяснимо. Один из покупателей, изучавших каталоги пластинок, интеллигентного вида, пожилой, явно за 50, но моложаво выглядевший мужчина, плотный, среднего роста, одетый в светлый костюм и синюю рубаху без галстука, все это Светлана рассмотрела уже несколько позже, вдруг обратился к ней таким тоном, словно продолжал с нею задушевную дружескую беседу, прерванную нечаянно. Он выбрал момент, когда никого другого у прилавка не было. — Значит, получили весточку от Пьетро, Светлана Алексеевна? Она удивилась, но, выдерживая свою манеру внешне ничему не удивляться, ответила так, будто и она всего лишь продолжала беседу. — Да, но откуда вам это известно? Он усмехнулся отечески. — Видите ли, я знаком с тем человеком. — Ну, что привез вам посылку из Италии? — Я ведь и Пьетро знаю. Он мне рассказывал о вас. — Вы даже и по отчеству меня знаете, — сказала Светлана. Он кивнул на дощечку, висевшую на стене позади нее. — Сегодня вас обслуживает продавец. Она обернулась, поглядела и расхохоталась. — Ой, правда, тут же написано. — Кто я после этого, скажите? — Вы совершенно очаровательная девушка. И Пьетро Матинелли можно понять. Нет, ей определенно начинал нравиться этот пожилой спокойный человек. А как зовут вас? Виктор Андреевич. Вы что, работаете на химзаводе? Да, в одной из лабораторий. Мне не так часто приходилось общаться с Пьетро по работе, но мы довольно близко познакомились. Он вам нравится? По-моему, очень хороший человек. Мне кажется, он прямой и открытый. А вы давно здесь живете? Приехал сразу после войны. Она посмотрела на его руки, есть ли обручальное кольцо, и от него не ускользнул этот взгляд. Я одинокий. Жена и дочь погибли в оккупации. Светлану поразила его догадливость и проницательность. И, главное, простота. Это был первый из взрослых людей, кто демонстрировал перед нею свое превосходство столь неназидательно и ненавязчиво. Она мгновенно прониклась к своему новому знакомому уважением. О том, как развивалось это знакомство, мы расскажем дальше. А теперь надо вспомнить о Леше, потому что у него произошли две пропажи, не такие уж значительные сами по себе, но имеющие прямую связь и с предыдущим, и с последующим. Однажды в воскресенье он затеял генеральную уборку в своей темной комнате, которая с момента покупки фотоаппарата служила ему исключительно как лаборатория. Надо было выбросить ненужный хлам, чтобы стало попросторнее. Закончив черную работу, Леша привинтил к стене широкую полку для химикалий и шкафчик для экспонированных пленок и фотобумаги. Потом стал разбирать пленки, заворачивая каждую в отдельный лист. Их накопилось уже порядочно, штук 15. Каждую он помнил очень хорошо, где, когда снимал, при каком освещении, с какой диафрагмой и выдержкой. Любимой оставалась та первая, которую он начал кадрами, снятыми в кафе. А ее-то как раз и не оказалось. Он обшарил все ящики стола, все углы, и не отыскал. Потом начал разворачивать уже завернутые пленки и снова просматривать их на свет. Все напрасно, первой пленки не было. Леша пошел на кухню, где мать с отцом пили чай. «Ма, ты у меня в чулане не копалась? Ты ж не велишь туда даже входить?» «Чего взъерошился?» — спросил отец. «Пленка одна пропала. Другую купи». «Да отснятая она», — с досадой объяснил Леша. «Мне бы твои заботы». Леша вернулся в лабораторию и еще раз обыскал ее от пола до потолка. И опять напрасно. Пропала пленка. А между тем он отчетливо помнил, что еще недели две назад она как-то попалась ему под руку, и он с удовольствием разглядывал ее, поражаясь, до чего удалось тогда эта самая первая съемка. Было жалко потерять такую память. Истинные фотолюбители легко поймут огорчение Леши. В тот же день, чуть позже, Леша пошел в свой самодельный гараж, где стоял его мотоцикл. К нему заглянул сосед, владелец старого москвича. — Здорово, Леш. Дай на минутку разводной. Я свои ключи дома оставил, краны подкручивал, понимаешь? — Да хоть на неделю, — мрачно сказал Леша, наклонясь к чемодану с инструментом. Но сколько он ни гремел этими железяками, разводного гаечного ключа найти не мог. — Снится, что ли? — пробормотал он растерянно. — Ты че, Леш, заговариваешься? — засмеялся сосед. — Тут заикаться начнешь, не то что заговариваться. Сосед ничего не понимал. — Нету ключа, — сказал Леша, разгибаясь. — Нету, пропал. — Может, где валяется? — предположил сосед. — Ну, давай посмотрим. Они внимательно осмотрели все закоулки гаража, но ключа так и не нашли. — А может, ты его домой занес? — высказал еще одно предположение сосед. Леша покрутил головой. — Не заносил. У нас краны не текут. Сосед исчез, наверное, побежал домой за гаечными ключами, а Леша еще долго стоял в задумчивости над чемоданом для инструмента и старался сообразить, когда мог исчезнуть ключ. Последний раз он пользовался им дней 10 назад. Пропавшую пленку он держал в руках 2 недели назад. Леша не делал сопоставлений, но мысленно отметил, что обе пропажи случились приблизительно в одно и то же время. Сказав о потерях Леши, вернемся к Светлане. Кому-то это покажется противоестественным, но вот факт. Уже на второй день после знакомства с Виктором Андреевичем Светлана приняла его приглашение посидеть вечером в ресторане. Впрочем, найдется немало людей, которые не усмотрят в этом факте ничего особенного, ничего предосудительного. К тому же Светлана поставила условие, что с ней будет Галя. Виктор Андреевич не жаловался на тоску одинокой жизни, но и не пытался изобразить из себя молодого сердцем бодрячка. Он просто сказал, что если у Светланы на завтрашний вечер не предвидится ничего лучшего, то не согласится ли она поужинать вместе с ним. Светлана не раздумывала. Галя, по обычаю, исполнила волю подруги. Виктор Андреевич предложил отправиться в ресторан «Поплавок» на реку. Там у пристани стоял на мертвых швартовых старый пассажирский теплоход, переоборудованный для новой службы. Они заняли столик в углу, где вместо стульев были удобные узкие диванчики. — Не стесняйтесь, девушки, — сказал, усаживаясь Виктор Андреевич. — Сегодня я при деньгах. — Только сегодня? — спросила Светлана, как бы задавая тон беседе. — Нет, я вообще солидный, обеспеченный мужчина, — с готовностью поддержал этот шутливый тон Виктор Андреевич. — У меня и автомобиль есть. — Почему же мы сюда ехали на такси? — спросила Галя. — Но мы же собираемся чего-нибудь выпить, не так ли? — А под хмельком за рулем нельзя. — Выпить можно, — сказала Светлана. — Мы уже пробовали. — С Пьетро? — Не только. — Это он подарил? — спросил Виктор Андреевич, показывая глазами на брошь, которой у Светланы был заколот шарф. — Он, — сказала Светлана. Тут подошел официант. Виктор Андреевич сделал большой заказ, а когда довольный официант ушел, задумчиво поглядел на подруг и сказал с легкой печалью. — Кто со стороны посмотрит, скажет, отец дочек угощает. — А может, внучек? — Не упустила случая поострить Светлана. — Да, так будет вернее, — еще более печально согласился Виктор Андреевич. — Не обращайте внимания, — поспешила успокоить его Галя. Она любила успокаивать. — Ладно. — Мы вас не будем называть дедушкой, — сказала Светлана. — Ну и на том спасибо. Виктор Андреевич произнес это уже с такой неподдельной горечью, что Светлане всерьез стало его жалко. «Перевернем пластинку». «Да, поговорим лучше о Пьетро», — сказал Виктор Андреевич. Поговорили о Пьетро Матинелли. Подруги рассказали о нем все, что знали. Светлана показала Виктору Андреевичу фотокарточку и письмо, которое носила в сумочке. Потом Виктор Андреевич поведал кое-что об итальянце, который привозил посылку, но все это было лишь присказкой к дальнейшему. Ресторан скоро заполнился целиком. На эстраду вышли музыканты, начались танцы. К тому времени Светлана и Галя выпили с Виктором Андреевичем по две рюмки коньяку и по бокалу шампанского. Глаза у них блестели, щеки горели. Было жарко. Едва Виктор Андреевич вновь налил рюмки, оркестр заиграл новый танец, и перед их столиком появились двое молодых людей. Поклонившись, один из них обратился к Виктору Андреевичу. — Вы разрешите пригласить ваших девушек? — Я не против, — сказал он. — Но хотят ли они танцевать? Светлана посмотрела на молодых людей, на Галю и сказала: — Ну, разок можно. Они вчетвером отошли от столика. Виктор Андреевич подвинул к себе лежавшую на диванчике сумочку Светланы, не торопясь одной рукой открыл ее, пошарил, нащупал письмо от Пьетро и фотокарточку, положил их во внутренний карман пиджака и закрыл сумочку. Все это он проделал как бы нехотя, лениво. Танец кончился, молодые люди довели девушек до места, раскланялись и исчезли. Больше Светлана и Галя не танцевали, хотя к ним несколько раз подходили с приглашением. — Слишком жарко, — объясняла отказ Светлана. Зато от коньяка они не отказывались, чему Виктор Андреевич был искренне рад. Однако наступил момент, когда Галя спросила вдруг Светлану: — Выйдем? — Та кивнула. — Мы вас бросим на минутку, Виктор Петрович. — Андреич, с вашего позволения, — поправил он. В туалете, стоя перед зеркалом и поправляя прическу, Галя сказала шепотом: — Светка, что мы делаем? А что? Мы же пьяные. И какой-то старый мужик. Не вникай, как говорит мой бывший друг Леша. Правда, пьяные. Ничего еще, по рюмочке и айда отсюда. Сколько на твоих? Без четверти 11. В 11 они покинули ресторан. Было ветрено, шумела листва. Они шли по узкой асфальтовой дорожке, Светлана об руку с Галей, впереди Виктор Андреевич с их сумочками в руке, сзади. Когда подходили к стоянке, где ждали пассажиров два такси, он открыл сумочку Светланы и так открытый и подал ей. Когда девушки сели в машину на задний диван, а он поместился рядом с шофером, Светлана буркнула: «Замок сломался, что ли?» Защелкнула, попробовала разъять металлические планки, но замок держал крепко, и она успокоилась. Виктор Андреевич развез подруг по домам, сначала завезли Галю. Он записал номер домашнего телефона Светланы, а своего не дал, сказав, что у него телефона нет. А напоследок Виктор Андреевич сообщил о самом главном. — Да, вы знаете, Света, вполне возможно, я не сегодня-завтра поеду в Италию. — Правда? — Есть такой вариант. — Счастливчик, — устало сказала Светлана. Машина остановилась напротив ее дома. — Не выходите, — сказала она Виктору Андреевичу. — Когда поедете, скажите мне, я что-нибудь пошлю Пьетру? — Ну, разумеется. — Но мы еще не раз увидимся. Я буду заходить в универмаг. Он замялся, помолчал и добавил: — Не осмеливаюсь приглашать вас к себе в гости. — Правильно делаете. Светлана открыла дверцу. Ну, звоните, заходите. Поднимаясь по лестнице, она сняла с кофты брошь, открыла сумочку, чтобы положить ее на дно, и тут обнаружила, что фотокарточка, которую дал ей Леша, и письмо от Пьетро пропали. Она остановилась, припомнила, как Виктор Андреевич передал ей сумочку открытую, и решила, что, наверное, письмо и карточка выпали где-то по пути к стоянке такси. О том, что их мог взять Виктор Андреевич, у нее и мысли не было. Войдя в квартиру, она поняла, что мать не спит. В кухне горел свет. Не было смысла ходить на цыпочках. Она громко протопала к себе в комнату. Тут же вошла Вера Сергеевна, зажгла люстру. «Ты опять пила». «Можно подумать, что ты никогда не пила». «Прекрати этот тон», — вспылила Вера Сергеевна. «У тебя экзамены послезавтра. Не будет никаких экзаменов», — вяло протянула Светлана. «Не хочу я никаких филфаков, никаких английских языков и вообще...» «Что это значит?» — Вера Сергеевна сжала кулаки. Но у Светланы был звериный нюх на опасность. Сбросив туфли, она босиком подбежала к матери, обняла ее и поцеловала. «Мамочка, родная, не волнуйся, давай сядем, давай обсудим». Она тихонько подталкивала мать к креслу. Вера Сергеевна, растерявшись, села и спросила, «С кем ты была?» «С Галей». «Вдвоем? Представь себе». «Но это же еще хуже пить вдвоем», — возмутилась Вера Сергеевна. Светлана опустилась перед нею на колени, взяла ее за руки. «Да не пьяная я, клянусь тебе. Все выветрилось. Давай поговорим». «Ты сказала, что не будешь сдавать экзамены?» «Ну на черта мне этот университет, скажи. Чтобы потом всю жизнь долбить одно и то же. Уроки, уроки, уроки. И получить 130 в месяц. Ну что ж, будешь всю жизнь продавцом. А почему бы и нет? Но я учиться пойду. Только не в университет. Куда же? Ну, хотя бы в торгово-экономический техникум. После можно сделать прекрасную карьеру. Он у нас заводделом техникум окончила. Сейчас живет, будь спокойна». «Ты же готовилась». «Ну, как я там готовилась? Нахватаю троек. Остался день, перед смертью не надышишься, а завтра еще голова болеть будет». «А говоришь, трезвая?» «Мало ли, что я могу сказать». Светлана поднялась, снова обняла мать. «Ма, давай договор заключим. Больше об университете ни слова. Подумаешь, диплом. Проживем и так». Вера Сергеевна в душе была согласна с дочерью, но она все же тяжко вздохнула. «Смотри, дорогая, не будешь ли потом жалеть? Никогда. Давай-ка спать». Со следующего дня у Светланы начинался отпуск для сдачи вступительных экзаменов, но она после этого разговора вышла на работу. Может быть, не пригласи ее, Виктор Андреевич, в ресторан, решение было бы иным. Таким уж характером наделила ее природа. Она умела управлять другими по своему желанию, но не умела управлять собственными желаниями. Они, эти желания, порою зависели от сущих пустяков. В то время как происходил разговор между матерью и дочерью, Виктор Андреевич у себя дома, в однокомнатной квартире, облачившись в пижаму, сидел за столом и с удовольствием разглядывал фотографию, взятую, вернее, украденную из сумочки Светланы. Он не опасался обвинений в краже, рассчитывая на то, что девушкам не придет в голову его подозревать, и он не ошибся в своих расчетах. Но даже если бы у него и возникли такие опасения, он бы все равно карточку эту взял, потому что на ней в позе человека, приподнявшегося со стула, был изображен именно он, Виктор Андреевич Кутепов. Светлана и Галя его не узнали, что не мудрено. В натуре, так сказать, они видели его впервые, а фотография маленькая. К тому же лицо его получилось немного не в фокусе. Вот если выкадрировать это лицо, увеличить и сравнить с другими его фотопортретами, тогда сходство установить проще простого. Наглядевшись, Виктор Андреевич пошел в кухню, зажег газ и спалил карточку. Потом выключил газ, открыл окно, чтобы проветрилось, и лег спать.